Глава первая. Когда я снова осознала себя, вокруг было тихо и темно. Голова казалась пустой, в памяти не мелькало ни одной четкой картинки, и даже связанных мыслей в моем сознании не появилось, хотя почему-то казалось, что так было не всегда. Лежать, свернувшись калачиком, оказалось привычным и вполне удобным, только очень уж жестко. Проведя ладонью перед собой, я поняла, что нахожусь на каменном ложе, что камень твердый и шершавый, но при этом закругленный с краю и испещрен непонятными знаками, будто это не камень вовсе, а самый настоящий алтарь. С некоторым трудом сев, я огляделась и обнаружила сразу три необъяснимые вещи. Во-первых, пробуждение застало меня на открытом всем ветрам холме посреди дымящихся руин, лежащей на большом плоском валуне. Похоже, совсем недавно на этом месте стоял дом, но сейчас над моей головой не было крыши, от стен остались каменные остовы, а по всей округе были разбросаны громадные, местами все еще спаянные строительным раствором камни, которые неведомая сила умудрилась сперва опалить до черноты, а затем разметала по сторонам. Во-вторых, на улице царила зима. С закрытого облаками неба непрерывно сыпался снег. Сухой, колючий, он крохотными песчинками оседал у меня на руках, на длиннющей до самых пят ночной рубашке и на неестественно длинных волосах, которыми можно было прикрыться как покрывалом. Он загадочно искрился в рыжеватом свете на редкость крупной, словно подернутой оранжевой дымкой луны. Но что самое интересное, за каждой снежинкой в воздухе оставался след. Где синий, где зеленый, где просто белый. Считай, все пространство над руинами оказалось расцвечено этими непонятными нитями. Но при этом меня они не касались. Более того, даже подались назад, когда я протянула руку и попыталась до них дотронуться. В-третьих, на улице явно было не жарко, однако я этого совершенно не ощущала. Мне было вполне комфортно сидеть на голом камне в одной лишь тонюсенькой рубашке и с босыми ногами, на которых, между прочим, не таяли успевшие попасть на кожу снежинки. Все это рождало три закономерных вопроса. Где я? Как здесь очутилась? И что произошло, если температура моего тела стала близка к температуре окружающей среды? О том, что когда-то давно была человеком и откликалась на имя Марина, я после небольшого усилия все-таки вспомнила. Кое-какие события из прежней жизни в моей памяти хоть и с трудом, но тоже постепенно воскресли, вплоть до того мига, как я повстречала стаю призрачных волков. А вот дальше все. Темнота. Словно из фильма вырезали кусок. Подняв руки, я с некоторым облегчением отметила на них отсутствие трупных пятен и, чего греха таить, порадовалась, что не стала зомби или какой-то неведомой тварью. Однако размеры и форма ладоней смущали. Раньше они были больше и не такими пухлыми, что ли. Кожа казалась сероватой. Да еще волосы. Помнится, после разрыва с бывшим я укоротила длину своих лохом на ладонь, сделав стрижку совсем короткой. А сейчас они были такой длины, словно их полжизни не подрезали. Да еще кардинально сменили цвет, превратившись из рыжеватых в темно-русые. Я осторожно ощупала свое изменившееся лицо и ненадолго прикрыла веки. Все верно. Лицо тоже не мое. Круглое, с пухлыми щечками и совсем не тех пропорций, что нужно. Хотя чего уж там, все мое тело было не таким, каким нужно. Все в нем казалось неправильным. Наверное, потому что оно было детским, да еще и не моим. Прислушавшись к себе, но не уловив в душе ни единого намека на панику, я снова порадовалась. Закатывать истерику или биться головой о камни было бы контрпродуктивно. В прежней жизни, надо признать, мне была свойственна излишняя эмоциональность, но сейчас, когда ее не стало, я поняла, что так намного лучше. Отсутствие эмоций не мешало наблюдать, анализировать и делать выводы, а еще оно позволило спокойно воспринять факт своего появления в этом непонятном месте и хладнокровно признать, что фантасты все-таки не врали. Жизнь после смерти возможна. Параллельные миры тоже есть, а в этих самых мирах, раз уж существуют алтари, то должна быть, наверное, и магия. Я снова присмотрелась к разноцветным нитям в воздухе, но как только до меня дошло, что на самом деле они висят там самостоятельно, а снежинки их просто тревожат, когда падают, где-то неподалеку послышался грохот копыт. Кажется, сейчас что-то будет. Я слезла с алтаря, окинув быстрым взглядом припорошенные снегом руины, а когда из-за холма гурьбой вывалилась толпа всадников, на всякий случай отступила назад. Их было полтора десятка, рослых, а по сравнению со мной так и вовсе гигантских коней с такими же крупными седоками. При этом выглядели они довольно странно. Такими же серыми, как я, блеклыми, со смазанными, но вполне различимыми лицами, как если бы я смотрела на них сквозь мутные линзы. При этом люди переговаривались, от лошадей валил пар, они всхрапывали, топали копытами, а их гривы совершенно нормально развивались на ветру. Так что я даже не поняла, почему воспринимаю их как персонажей черно-белого кино, но решила, что переживать по этому поводу рано. В данный момент у меня были проблемы посерьезнее. Когда всадники остановили скакунов и принялись один за другим спрыгивать на землю, я сравнила их рост с единственным уцелевшим на холме деревом и поняла, что люди все-таки обычные. Это я слишком маленькая. Лет 5-6 моему новому телу, не больше. И росточку в нем примерно по бедро взрослым мужчинам, которые при виде моей одинокой фигурки ощетинились оружием, а затем проворно окружили алтарь. Я мысленно вздохнула. Все-таки до последнего хотелось надеяться, что насчет другого мира я ошиблась. Но нет. Кольчуги на незнакомцах выглядели настоящими. И меховые плащи с капюшонами, и грубые выделки ремни на поясах, и такой же грубоватой работы сапоги, не говоря уж о непонятного покроя одежде и мечах. Что еще огорчило, так это то, что окружившие меня мужчины продолжали переговариваться, а вот переводчика с собой взять позабыли. Я не понимала ни черта из того, что сумела расслышать. Неизвестный язык, непонятная гортанная речь, даже отдаленно не напоминающая ни одной из известных мне наречий. Но, наверное, говорили все же о пожаре, о взрыве, который разнес на кусочки дом, и, конечно же, обо мне. Нападать не пытались, оружие вскоре убрали в висящие на поясах ножны с непонятными клеймами. Потом половина из незнакомцев отступила, принявшись обыскивать холм. А из тех, кто остался, к алтарю подошел и опустился на корточки сравнительно молодой мужчина, при виде которого у меня ёкнуло сердце. Он не был так уж красив, этот широкоплечий брюнет, чтобы при виде него сладко замирало сердце. Ничто в нем сходу не цепляло взгляд. Ни жесткое волевое лицо, ни рисковатые черты, ни такие же темные, почти черные глаза, истинный цвет которых я так и не смогла определить. Лежащие в беспорядке волосы, еще более темные, чем у меня, придавали его облику небрежности, а плотно сжатые губы — суровости, если не сказать жестокости. Но все же мой взгляд прикипел к нему мгновенно, потому что вокруг него вилось целое облако тесно переплетавшихся между собой разноцветных нитей. Красных, синих, белых. настолько красивых, что к ним захотелось немедленно прикоснуться, и до того ярких, что на их фоне и без того серый мир казался мертвым и пустым. Мужчина что-то сказал, когда я завороженно сделала шаг навстречу и коснулась кончиками пальцев его небритой щеки. От прикосновения меня словно током прошило. Незнакомец был безумно горячим. Его кожа буквально пылала, резко контрастируя с обосновавшимся во мне холодом. Она обожгла, но при этом и неожиданно напомнила, что такое тепло. Тепло чужой ладони, улыбки, объятий. Тепло участия и просто самое обычное тепло, о котором я почти позабыла. Я вдруг в полной мере ощутила, что на улице зима. Порывы ветра, нещадно треплющие мою рубашку, голые ступни, наполовину зарывшиеся в снег, и целые пригоршни снега, которые сами собой начали таять на моем внезапно раскрасневшемся лице. Я едва рот не разинула от удивления, когда струящиеся вокруг мужчины нити охотно опутали мою ладонь и игриво ее пощекотали. Они тоже были теплыми. Я почувствовала это, а потом испуганно ойкнула, потому что мужчина без предупреждения подхватил меня на руки и одним движением распрямился. Земля отдалилась так быстро, что от неожиданности я вцепилась в незнакомца своими детскими ручками и инстинктивно прижалась. Но он и впрямь был теплым, такой восхитительно горячий, живой и умеющий на удивление красиво смеяться. При виде моей оторопи он так развеселился, что в нашу сторону начали недоуменно оборачиваться, а я невольно заулыбалась в ответ, всматриваясь в довольно прищуренные глаза, по-прежнему робко касаясь пальчиками его шеи, осторожно трогая выбившиеся из-под капюшона прядки темных волос и с удивлением сознавая, что я больше не хочу возвращаться в холод. Рядом с этим человеком во мне что-то менялось, стремительно заполнялась та безэмоциональная пустота, которая поначалу спасала от паники. И вместе с тем, сидя у него на руках, мне совсем не было страшно. Напротив, я словно домой вернулась, родную душу встретила. А потом смех оборвался. На лбу мужчины появилась тревожная складочка. Он отстранился, нахмурился, а затем оторвал меня от себя и, держа на вытянутых руках, с подозрением всмотрелся снова. Оказавшись на холоде, я также инстинктивно потянулась обратно, до последнего цепляясь за льнущие к коже разноцветные нити. Пыталась что-то сказать, но язык почему-то не слушался. Незнакомец что-то спросил или позвал кого-то, я не разобрала. А затем его вдруг толкнули в плечо, ударили по рукам, после чего мужские пальцы разжались, и я с приличной высоты упала в сугроб, ударившись пятой точкой о наледь. Да так больно, что на глаза сами собой навернулись слезы. Я подняла взгляд на мужчин, они спорили, вернее, тот, что меня держал, недовольно хмурился, а второй ему что-то быстро и раздраженно говорил. При этом в мою сторону они уже не смотрели. Кажется, им стало все равно. «Но за что они так со мной?» И почему отвернулись, бросив на снегу, словно беспородного щенка? С трудом поднявшись, я хотела их об этом спросить, но не успела. Неподалеку снова послышался волчий вой. Да, похоже, тот же самый, что я слышала и в прошлой жизни. На удивление громкий, полный нетерпения, предвкушения и нескрываемого торжества. Словно стая напала на след добычи и теперь изо всех сил спешила ее догнать. Заслышав волков, разошедшиеся по холму люди дружно поменялись в лицах. Мне даже показалось, что в чужих глазах промелькнул испуг. Но длилось это буквально мгновение. Один единственный миг, когда в воздухе скопилось почти осязаемое напряжение. После чего кто-то оглушительно свистнул. Тревожно заржали и заметались оставшиеся без присмотра кони. Затем мужчина, который меня держал, отступил на шаг, быстро огляделся. Его губы, наконец, разлепились, а в воздухе прогремела непонятная команда. Заслышав ее, люди быстро переглянулись. Тот воин, что заставил командира меня выпустить, махнул в мою сторону рукой, то ли предлагая прибить, то ли гнать прочь. Но после этого в воздухе прозвучала еще одна команда. Мужчины одновременно развернулись, а еще через пару мгновений весь отряд принялся спешно запрыгивать в седло. Я успела только растерянно моргнуть, как руины опустели. И только быстро удаляющийся грохот копыт да взвившаяся над холмом снежная пыль подсказывали, что совсем недавно тут были посторонние. «Нет, вы представляете? Они бросили меня посреди сугробов, беспомощную и почти голую!» Предводитель, который уезжал последним, на миг обернулся, но у меня не нашлось слов, чтобы выразить всю глубину охватившего меня разочарования. Ощущение совершенного предательства оказалось так сильно, что я не захотела смотреть на это жестокое лицо, поэтому резким движением отвернулась и направилась к краю холма, оступаясь на покрытых снегом камнях, оскальзываясь на обледеневшей тропинке, увязая в снегу по колено. Босая, растрепанная, я во второй раз в жизни шла к волчьей стае, готовясь к тому, что снова перестану быть человеком. Впрочем, внутри от чего-то зрело ощущение, что во второй раз сделать это будет намного легче. А еще мне показалось, что промежуток времени между смертью в подвале и пробуждением в новом мире был не таким уж большим. Прислушавшись к волчьему вою, я с некоторым трудом, но все же вспомнила кое-что важное. Долгую полярную ночь, снежную пыль на кажущейся бесконечной дороге, стремительно несущиеся в темноте рослые тени, время от времени издающие уже знакомый вой. Оказывается, это так важно, когда в сгустившейся тьме ты не один. Но еще важнее становится чувство единения, когда плечом к плечу бежишь рядом с теми, кого ощущаешь так же, как себя, с кем можно общаться одними лишь мыслями, на инстинктах, на одном только касании. Уже различив в быстро приближающейся снежной буре силуэт огромной волчицы, я опустила плечи. Да, сейчас я вспомнила и то, что на какое-то время стая заменила мне семью, а, услышав знакомый зов, молча кивнула, тем самым подтверждая, что готова вернуться. Помню о них. Дорожу нашей связью и той общей целью, которая у нас когда-то была. Я крепко зажмурилась, почувствовав, как рядом взвихрился самый настоящий смерч. Приготовилась упасть на четвереньки, чтобы больше никогда не вспоминать этот жуткий день. А затем сдавленно охнула, потому что сзади меня поперек талии внезапно обхватила крепкая рука. Вскрикнула, ощутив, что снова лечу, а затем уткнулась носом во что-то мягкое и живое. Прижалась к теплой шее, жадно вдохнула. Но тут же поняла, что это совсем не та шея, которую я хотела бы обнять. Расстроилась. Внезапно как-то сразу обессилела, обмякла и, наконец-то, провалилась в спасительную темноту. Когда я открыла глаза снова, то обнаружила, что лежу в постели, до подбородка укрытая одеялом, а рядом сидит незнакомый мужчина и с озабоченным видом крутит в руках золотую сережку-гвоздик. При этом все вокруг снова стало ясным и четким. Мир опять обрел привычные краски. Сидящий рядом мужчина тоже выглядел совершенно нормально, правда, был настолько увлечен своим занятием, что далеко не сразу заметил, что я открыла глаза. Он оказался не слишком молодым, но определенно ухоженным. Навскидку я дала бы ему лет 50 с хвостиком. Худощавый, сероглазый, с приятными чертами лица и, на удивление, длинными светлыми волосами, которые ровными прямыми прядями спускались почти до середины груди. Уши нормальные. Да-да, первым же делом проверила. Глаза не раскосые и вообще никаких признаков неземной эльфячьей красоты на его физиономии не наблюдалось. Хотя чем-то он, если честно, был похож на киношного Арагорна, только постарше. Но, судя по внешнему виду, не входил в компанию воинов, которые на медне бросили меня на произвол судьбы. Угрожающего впечатления он тоже не производил и оружием в меня не тыкал, что обнадеживало. Из одежды на нем была длинная темно-синяя хламида, расшитая серебряными узорами. Красивая, стильная, идеально вписывающаяся как в неординарную внешность незнакомца, так и в несколько вычурную, но все же смутно напоминающую средневеково-аристократичную обстановку помещения, где первым же делом привлекала внимание большая кровать, откуда я и взирала на новый мир с внезапно проклюнувшимся любопытством. Мой бывший босс всегда говорил, что в любом незнакомом деле стоит заранее определиться с путями отступления. Поэтому сразу после мужчины меня заинтересовало наличие окон и дверей. Первых в комнате оказалось целых два, причем все по левую руку от меня и на такой высоте, что с моим ростом туда было не взобраться. А вот дверь я приметила всего одну, напротив кровати, большую такую, деревянную, сверху донизу покрытую причудливой резьбой и наверняка тяжеленную дверь, открыть которую самостоятельно у меня бы точно не получилось. Наконец мужчина заметил, что я пошевелилась, и вскинул голову, одновременно улыбнувшись. Ну, точно. Один в один Арагорн в зрелости. Так его и буду, пожалуй, называть, пока не представится. Какое-то время мы с мужиком таращились друг на друга, а затем он что-то спросил на своем тарабарском языке и бросил быстрый взгляд на сережку. Я тоже на нее посмотрела. Ничего особенного. Кусочек золота с совсем уж крошечным бриллиантиком в центре. Из чего бы этому типу так пристально на него смотреть? Арагорн опять что-то спросил, а когда я промолчала во второй раз, поднял сережку повыше и заговорил снова, при этом показывая то на нее, то на меня, и одновременно с этим внимательно всматриваясь в мое лицо. Но я и сейчас не могла ему ответить, кроме разве что «моя твоя, понимай, нет» или что-то вроде того. Он неожиданно поднялся с постели и растерянно поскреб затылок, словно не мог сообразить, что же со мной делать. Мне же тем временем срочно приспичило в туалет. Да, такая вот банальность. Поэтому, кое-как выпутавшись из-под одеяла, я спустила вниз ноги. Осторожно сползла с на редкость высокой кровати. А когда Арагорн удивленно замер, выразительным жестом помялась и всем видом показала, что вот прям сейчас умру, если он срочно чего-нибудь не предпримет. Сообразив, в чем дело, мужик с досадой цокнул языком и направился в угол, где под тяжелой шторой насыщенно-фиолетового цвета обнаружилась узкая дверка. Я, слегка пошатываясь на непривычно маленьких ножках, с трудом до нее дотопала. Демонстративно захлопнула дверь перед изумленно вытянувшейся физиономией хозяина. Оглядев нашедшийся за дверкой санузел, нашла его вполне современным. Однако, когда приподняла край абсолютно чистой, но явно не моей рубашки, и собралась присесть на чудо местной сантехнической мысли, то вот тут-то меня и настигло второе за сутки потрясение. Не веря сама себе, я задрала рубашку до груди и в шоке уставилась на свои ноги, вернее, чуть выше, туда, где не должно было расти ничего лишнего. Неверяще ощупала себя, после чего метнулась обратно в комнату, отыскала стоящее в углу большое настенное зеркало и, убедившись, что в туалете мне не примерещилось, села прямо на ковер, выдав от неожиданности писклявое: «Да твою ж мать!» Доставшееся мне тело оказалось мужским, несмотря на длинные волосы, маленький рост и пухлые щечки. Это было немыслимо, невероятно! Но сию бесспорную истину наглядно подтвердил недавний осмотр. И то же самое продемонстрировало зеркало, из которого на меня расширенными от шока глазами таращился полуголый пацан в полнейшей растерянности, сидящий сейчас на ковре. Мальчишка, русоволосый, сероглазый, лет 5 или 6 от роду. Из моей груди вырвался нечленораздельный звук, который стоило бы интерпретировать как самое изощренное и грязное из всех существующих в этом мире ругательств. Однако паника отступила так же быстро, как и накатила. «Да, мальчишка, ну и что?» «Зато живой и здоровый. Можно подумать, если бы меня предупредили заранее, я бы отказалась от такого шанса». Я все еще в растерянности провела ладонью по длинным волосам, но времени на раздумья и переоценку ситуации мне не дали. «Очень хорошо!» — с нескрываемым удовлетворением произнес чей-то голос из-за спины, заставив меня отыскать в отражении давешнего Арагорна. Тьфу ты, чуть про него не забыла. «Наконец-то ты заговорил, и мне удалось поймать нужную комбинацию звуков. Перевод, конечно, не точный, но, надеюсь... Теперь ты меня понимаешь? Так, мальчик?» Я перевела замедленный взгляд на серьгу в его руке и замерла, обнаружив, что теперь бриллиант в сережке светится потусторонним зеленым светом. «Ты ведь меня понимаешь?» Настойчиво повторил Арагорн, пристально всматриваясь в зеркало. Я также заторможенно кивнула. «Замечательно. Тогда я сейчас закреплю переводчик, и после этого мы поговорим». Я кивнула еще раз, чувствуя, как после внезапной вспышки на меня вновь накатывает знакомое равнодушие. Первый шок прошел. Едва появившиеся эмоции пугливо отпрянули и спрятались где-то внутри, словно их и не было. А я, анализируя перемены в собственных ощущениях, лишь слегка дернулась, когда мужчина подошел и одним движением проколол мне левое ухо и вдел в него мерцающую зеленым огнем серьгу. «Ты закончил?» — поинтересовался он, взглядом указав на приоткрытую дверку возле сдвинутой на бок шторки. Я мотнула головой и неуклюже поднялась. Да, надо было освободить пузырь, вновь напомнивший о себе неприятными позывами. Собравшись с силами, вернулась в заветную комнатку, немного помучилась, но все же решила деликатную проблему. Затем расправила рубашку, чувствуя себя на редкость глупо. А когда снова заявилась в спальню и перехватила недоверчивый взгляд незнакомца, поморщилась. «Ну что? Инструкция к новому приобретению в комплекте не поставлялась. Пришлось разбираться самостоятельно, а это, между прочим, не так просто». «Меня зовут Рино Тизар Альро», — медленно произнес Арагорн, когда я забралась обратно на постель и натянула одеяло до самого горла. «Приставка «Рино» означает, что я маг. Хотя, полагаю, ты об этом и так догадался». «С чего бы это?» — чуть не поинтересовалась я, но, перехватив внимательный взгляд, прикусила язык. «Я выгляжу как мальчишка и должна вести себя соответственным образом». Что я знаю об этом человеке? А об этом мире? Может, у них тут мужские гаремы процветают? А может, рабство? Или еще какая-нибудь гадость? Меня здесь некому защитить и некому спасти, если что-то пойдет не так. А в этом теле я даже за себя не смогу постоять, поэтому лучше проявить осторожность. «Как твое имя, мальчик?» Снова открыл рот Арагорн. То есть Тизар, конечно. «У тебя ведь есть имя?» Под его внимательным взглядом я прокашлялась. «Мари...» Но сообразила, что представляться полным именем будет глупостью, и поспешила исправиться. «Мар...» «Хорошо. Что ты о себе помнишь?» «Ничего...» Отвела глаза и мысленно добавила. «Ничего хорошего». Но мага, по-видимому, это устроило. Он перестал буравить меня глазами, после чего снова подошел к постели, присел на краешек и, показав открытую ладонь, создал на ней небольшой огненный шарик. «Что ты видишь, Мар?» Я помедлила, но никакого подвоха в вопросе не обнаружила. «Огонь!» «А сейчас?» Что именно сделал Тизар, я не поняла, но огонь с его ладони исчез. Не в смысле совсем. Я по-прежнему чувствовала, что шарик там есть, просто по неизвестной причине перестала его видеть. А потом с опозданием поняла, что с момента пробуждения не различаю в воздухе разноцветных нитей. Мир-то стал обычным, а вот нити испарились, словно их никогда и не было. Это неожиданно напрягло. Может быть, поэтому я что-то сделала, подумала или просто захотела их вернуть, после чего мир знакомо поблек, потускнел, а затем внезапно расцветился сотнями идущих во все стороны ниточек, зеленых, красных, желтых. И вот тогда я увидела Тизара совсем иначе. Теперь он стал похож на слегка размытый, опутанный настоящим коконом из тончайших нитей силуэт. Красивый такой, преимущественно сине-фиолетовый, но все еще человеческий силуэт, на ладони которого по-прежнему находился комочек магии. Только теперь это был не огонек, а клубок красно-рыжих нитей, которые шевелились и пульсировали, словно живые. Маг тем временем нетерпеливо повторил. «Мар, что ты видишь?» «Огонь!» Неохотно повторила я, все еще таращась на магический шар. «Это ведь все равно огонь, правда? Просто я воспринимаю его немного иначе». «Он тебе нравится?» Задал совершенно неожиданный вопрос маг, и я, прежде чем успела подумать, брякнула. «Нет». «Почему?» Мягко поинтересовался Тизар, подбросив шарик на ладони. Я поджала губы, но отступать было поздно. «По-моему, это не ваш цвет». «Верно», — несказанно удивил меня мужчина. «Огонь не моя стихия. Хочешь, я отдам его тебе?» Я заколебалась. «Нет, не хочу». «Почему?» «Я не знаю, что с ним делать». После секундного молчания призналась я и подняла на мага настороженный взгляд. Тизар, как ни странно, улыбнулся, после чего протянул руку и вложил кусочек магии в мою повлажневшую от волнения ладошку. Я сперва напряглась, но клубок нитей был очень маленьким и теплым, действительно, как настоящий огонек. И он так забавно щекотал кожу, что я машинально сжала пальцы и вздрогнула от неожиданности, когда огонек с тихим «пф» испарился. Составляющие его нити поблекли, а оставшийся после них красноватый дымок с готовностью втянулся в мою ладонь. «Очень интересно», — пробормотал маг, и пока я соображала, что к чему, создал еще три огонька — синий, зеленый и желтый. Не спрашивая разрешения, он сгрузил их мне на руку и хмыкнул, когда они один за другим испарились. Вернее, втянулись под кожу, словно их туда притянуло магнитом. «Как себя чувствуешь?» Я снова прислушалась к себе. «Хорошо». «Ты не устал? Тебе не хочется спать?» Я снова мотнула головой, мысленно отметив, что напротив, ощущая небывалый прилив сил, а еще меня посетило чувство голода, пока еще слабое, но стремительно крепнущее и грозящее с минуты на минуту громко квакнуть из совершенно пустого живота. «Еще лучше», — усмехнулся Тизар. «Я бы, конечно, хотел с тобой позаниматься, но прежде нужно кое с кем тебя познакомить. Ты не против увидеться с гостем, Мар?» Я снова насторожилась. «Зачем?» «Этому человеку предстоит решить твою судьбу. Но прежде чем это случится, я бы хотел, чтобы он на тебя взглянул». У меня нехорошо заныло под ложечкой. А вот и подстава. Но не могло быть такого, чтобы знакомство с новым миром и его обитателями прошло без эксцессов. Что-то назревало в отношении моей персоны. Я где-то прокололась? Кто-то догадался про попаданку? Но не в моем положении было спорить или протестовать. А маг тем временем поднялся на ноги, ненадолго вышел, а вскоре из коридора раздался его приглушенный голос. «Ваше Величество!» Честное слово, в тот момент у меня возникла мысль, что пора отсюда линять. Но подоконники, как я уже говорила, находились довольно высоко от пола, без табуретки не взобраться, а других дверей в комнате не было. Не в туалете же искать выход, и не через стену пытаться удрать, проламывая ее собственным телом, как персонажи диснеевских мультиков. К тому же в коридоре уже послышались тяжелые шаги, а еще через пару мгновений в спальню вернулся маг, а вместе с ним порог переступил еще один мужчина. Рослый, седовласый, одетый в богато расшитый и прямо-таки кричащий о достатке красно-черный камзол с изумительной работы ножнами на поясе. Мужчина был изрядно в годах, гораздо старше, чем тот же Тизар, но все еще крепок телом, суров лицом, окружен невидимой, но хорошо ощутимой аурой власти. А еще у него был такой уставший взгляд, что моя настороженность, если не улетучилась, то заметно поутихла. Не дойдя до постели нескольких шагов, он остановился и принялся бессовестно меня изучать, как какую-то диковинку. Я тоже в долгу не осталась и уставилась на него в ответ в попытке понять, что это за человек и стоит ли его опасаться. Пока мы играли в гляделки, Тизар не вмешивался, подчеркнуто отстранившись от процесса знакомства. Однако стоило королю кашлянуть, как маг тут же приблизился и склонился в почтительном поклоне. «Сир, позвольте вам представить молодого человека по имени Мар. Мар, познакомься с императором Орианом, повелителем Ории, Тарии, Ноара, властителем... Ну, хватит, Тис!» Раздраженно отмахнулся император, которого я чуть было не приняла за обычного короля. «Скажи лучше, что он умеет?» «Ничего, сир», — с готовностью отозвался маг. «Мальчик слишком юн для нужных нам навыков, но это дело поправимое». На жестком лице императора появилось скептическое выражение. «И ты думаешь, из этого может выйти что-то пристойное?» «По крайней мере, у него есть способности. Если их развить и усилить, то из мальчика получится неплохая тень». Я молча переводила взгляд с одного мужчины на другого, но пока было ясно лишь то, что император тоже маг. И если судить по наличию вокруг него такого же плотного, только не сине-фиолетового, а красно-сине-белого кокона с небольшим вкраплением черных пятнышек по краю, его величество был как минимум аналогичного с Тизаром, а то и более высокого ранга. Разумеется, для полной оценки не хватало данных. Информации было катастрофически мало. Но охватившее меня равнодушие оказалось как нельзя кстати. Отсутствие эмоций по-прежнему оберегало мой разум от паники, а значит и от неверных решений. И недвусмысленно намекало, что не стоит вылезать со своим ценным мнением, не узнав сперва, для чего я им понадобилась. «Хорошо». Наконец неохотно бросил император. «Я найду для него учителя, но сперва он должен принести мне клятву, и только потом ты займешься обучением. У тебя полчаса на подготовку». Тизар склонился в еще одном поклоне. Я напряглась. Не люблю, когда мою судьбу решают посторонние люди. А повелитель Ории, Тарии и чего-то там еще развернулся и вышел, не удостоив меня больше ни единым взглядом.